Пролог. Его Величество отодвинулся от стены, прикрыл потайной глазок портретом моего прапрадеда и сказал, морщась: «Они сейчас передерутся». Я громко и тягостно вздохнула, королевские советники посмотрели с осуждением. По их мнению, я обязан был искриться счастьем и не затягивать с выбором той, с которой пойду через всю жизнь. Да и что тут выбирать? В моем распоряжении целая толпа прихорошеньких родовитых девиц. Бери любую, не ошибешься. Но именно это и смущало. Я их, можно сказать, не различал. Замени леди Ламелию какой-нибудь леди Азамилой, и ничего не изменится. Вообще. Выбор выглядел как нечто обезличенное и неправильное. Но древний артефакт активировался и уже отмерял последние часы. Я обязан назвать невесту и назначить день свадьбы. Иначе, по законам нашего королевства, потеряю право наследования. Обязан, но... Сын, может, Флексу? Ты ведь оказывал ей знаки внимания. Неуверенно предложил его величество. Я отрицательно качнул головой. Там, под дверью совещательной комнаты, ждали представители лучших семей. Отцы и братья. Даже сквозь толстые стены слышался шум их разговоров, и снаружи, судя по всему, действительно назревал бой. Драка, которая ничего не решит, потому что... Но нет среди них девушки, на которой я хотел бы жениться. Очень опасное, зато искреннее заявление. Отец сплюхнулся обратно в кресло и закатил глаза. Трое его советников тоже, а я сжал кулаки, понимая, что не имею права упустить трон. Если не я, то первым наследником станет кузен Оуэн, а он не тот, кому хочется доверить государство и народ. «Зейн, хватит уже!» — на нервах рявкнул отец. «Выбирай, быстро!» Но нервы ничего не меняли, я не мог. Несколько минут в комнате висела тишина. Песочные часы в резной рамке, миниатюрная копия того самого артефакта выбора, стояли в центре стола и раздражали самим фактом своего существования. Эх, если бы можно было повернуть время вспять и защитить истинную невесту, вздохнул один из советников. Все было бы проще. Спустя еще минуту прозвучало: «Кстати, а почему нет?» Все встрепенулись и уставились на лорда Далина, старейшего и умнейшего из папиных приближенных. «Погоди». Король нахмурился. «Разве возможно вернуться в прошлое? Разве путешествия во времени перестали быть неразрешенной магической задачей?» «Да нет же». Далин махнул рукой. «Я про другое, не про то». Присутствующие уставились непонимающе, а советник хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул. «Это ведь так очевидно, почему я раньше не сообразил». Обсуждение, которое завязалось после этих слов, было коротким, но эмоциональным. Пришлось вспомнить теоретическую часть и исторические особенности процесса выбора. Ведь ситуация, в которой я оказался, — нонсенс. Обычно все происходит совсем не так. Обычно невесту для лиц королевской крови определяет другой артефакт — артефакт поиска. Его активируют в определенную звездную фазу, и именно артефакт указывает на ту, которая подходит лучше всего. После этого заключается помолвка, и все, никаких мучений, никаких драк под дверью совещательной комнаты. У меня истинная невеста тоже была, но, увы, ее жизнь оборвалась трагично и внезапно. Артефакт выбора. Лорд Далин указал на копию песочных часов. Активируется в ту же звездную фазу, что и артефакт поиска. Вы же знаете, что такие фазы цикличны. Сейчас цикл повторяется. Это означает, что можно провести поиск еще раз. Король нахмурился. Еще раз? Ты серьезно? Исторических прецедентов точно не имелось, но... А почему нет? Далин аж подпрыгнул. Одна истинная невеста погибла, так, может, есть другая? Может, статус истинный, и это было бы логично, перешел к другой? Логично-то оно, может, и логично, но я напрягся. Я уже видел артефакт поиска в действии. Давно, 13 лет назад. Мне было 8, звезды вошли в ту самую особенную фазу. я активировал испещренный магическими письменами камень. После недолгого ожидания в круг призыва телепортировала женщину, держащую на руках младенца. Герцогиня Гоблейм. Выбор пал на ее новорожденную дочь, и все были довольны. Я стал единственным, кто морщился. Ну что за невеста? Какой-то орущий, завернутый в пеленки комок. А через полгода произошли те печальные события. И невесты не стало. Сейчас мне предлагалось пройти тем же путем, и это предложение вызывало уже другой, более осознанный протест. Да, мне нужна невеста. Но отдать свое будущее на откуп какой-то каменюке? Ведь женитьба для мужчин из рода Орквуд — момент особенный. Не расторгнуть брак, не завести фаворитку я уже не смогу. У нас свои ограничения. И жена — это спутница на всю жизнь, в самом прямом, самом нерушимом смысле. Переложить этот выбор на магию, довериться артефакту, позволить ему выбрать самую подходящую из упомянутой толпы прихорошеньких девиц? «Предлагаю попробовать», — озвучил свое решение король. «Прямо сейчас». «Прямо сейчас не получится», — возразил Далин. «Ритуал требует присутствия королевы, как кровной родственницы женского пола. Еще нам понадобятся уважаемые свидетели, чтобы подтвердили выбор. Полагаю, нужно собрать максимум заинтересованных лиц, это будет правильно. Иначе аристократия может поднять бунт». «И?» — нахмурился его величество. Советники переглянулись и объявили хором. «К ночи соберем». «Уф». Мне идея по-прежнему не нравилась, но я решил так. Поживем, увидим. Возможно, Далин вообще ошибается, и во второй раз поиск не сработает. В таком случае стисну зубы и действительно назову невестой Флексу. В конце концов, у нее есть одно неоспоримое преимущество — большая роскошная грудь.